Мила Реброва. Развод. Я вас верну. Пролог. Новый год — это тепло, семья, свет. Но только не для меня. На часах почти полночь, а Игоря все еще нет. «Ань, у меня важные переговоры с китайцами», — сказал он несколько часов назад, словно между делом. «Нужно все закончить до праздников. Подождите меня, я скоро буду». Я, как всегда, поверила и ждала. В последнее время ожидание уже стало нормой. Настя давно уснула, не дождавшись папы. Ее любимое платье со снежинками лежало на стуле, а маленькие тапочки с зайчиками стояли у кровати. На праздничном столе все осталось нетронутым. Оливье, нарезка, шампанское, которое я купила специально для того, чтобы мы вдвоем подняли бокалы ровно в полночь. Весь вечер я ждала. Смотрела на телефон, проверяла сообщения, но ничего. Чем ближе было к 12, тем сильнее росло чувство тревоги. Я окинула взглядом стол, потом направилась в детскую, тихо подошла к Настиной кроватке, поправила одеяльце. Внутри все сжалось от обиды и бессилия. «Если он не может быть с нами, я сама пойду к нему», — подумала я. Собрала в контейнер оливье, взяла шампанское, накинула пальто и вышла из дома. В офисе было тихо. Полночь уже близилась, вокруг ни души. На входе дремал охранник. Он сонно кивнул мне, пропуская к лифту. Я поднялась на нужный этаж, и вот уже передо мной кабинет Игоря. Дверь приоткрыта, свет горит. Сердце забилось сильнее. Я сделала шаг ближе, собираясь постучать. Но вдруг услышала женский смех. Звонкий, чуть раскатистый. Мой мозг отказывался принимать очевидное. Я замерла, прислушалась. Дыхание сбилось, ноги словно приросли к полу. Сложно объяснить, как одно лишь предчувствие может так ранить. Я заглянула внутрь. Игорь, мой муж. Он стоял спиной ко мне, чуть наклонившись к женщине. Она сидела на краю его стола. Ее юбка задралась так высоко, что это не оставляло места для сомнений. Игорь обнимал ее за талию, второй рукой убирая прядь волос с ее лица. На столе рядом стояла бутылка вина, два бокала, конфеты. Пакет с едой выпал из моих рук, ударился о пол. Этот звук заставил их обернуться. «Аня?» — нахмурился Игорь. В его голосе было раздражение, как будто я нарушила что-то важное. Я смотрела на него, не веря. Словно все происходящее было не со мной. Как мог мой любящий муж внезапно превратиться в это? «Ты сказал, что работаешь?» Прошептала я, чувствуя, как горло сдавливает обида. «Я работаю». Его голос был спокойным, даже ленивым. «Ты не должна была сюда приходить». Я сделала шаг вперед, не веря своим ушам. «Не должна была приходить?» Голос дрожал, срывался. «Ты серьезно? Ты изменяешь меня, а я, оказывается, не должна была этого видеть?» «Аня, перестань», — сказал он все так же спокойно. «Ты делаешь из мухи слона». Я смотрела на него, словно пыталась понять, кто передо мной. «Это, по-твоему, муха? Ты предал меня. Нас с Настей». «Хватит драматизировать». Он нахмурился. «У тебя есть все, что нужно для беззаботной жизни. Квартира, еда, ребенок. Чего тебе еще не хватает?» Слезы бесконтрольно потекли по моим щекам. Я просто не могла поверить в его слова. В то, что он способен на подобную жестокость. «Мне не хватает тебя, Игорь. Я твоя жена. Или ты забыл?» Он провел рукой по лицу, как будто пытался взять себя в руки, и закатил глаза. «Ты слишком все усложняешь, Аня. Это просто расслабление. Работа — это стресс. И вообще это не твое дело». Его слова эхом отдавались у меня в голове. Я будто стояла в пустоте, где больше ничего не имеет значения. «Не мое дело», — прошептала я. «Ты моя жена», — пожал он плечами. А значит, твое дело заботиться о доме, ребенке и... просто жить своей жизнью. Оставь работу и то, что я тут делаю, мне. Я замолчала, глядя на него, как на чужака. Он говорил это так спокойно, словно обсуждал что-то незначительное. Я подошла ближе, чувствуя, как в груди поднимается гнев. «Ты правда думаешь, что я смогу это пережить? Думаешь, я смогу закрыть на это глаза?» Он пожал плечами, смотря на меня почти с издевкой. «Ты не уйдешь, Аня. Куда ты денешься, бросив все, что я даю? Сможешь отказаться от всего?» Я посмотрела на него. Долго, до боли. Этот человек, мой муж, действительно верил в то, что говорил. «Смогу я откажусь, Игорь», — сказала я, наконец, взяв себя в руки. «От всего, что ты мне дал. Потому что все это ничего не значит. Все, что было важно, ты уничтожил». Я развернулась и вышла, слыша за спиной тишину. На улице было холодно, воздух резкий, но внутри я не чувствовала ничего. Мужчина, которого я любила, уничтожил все, что у нас было. Теперь мне нужно было начать все заново. Ради себя. Ради Насти. Добро пожаловать, мои дорогие. Надеюсь на вашу поддержку и на то, что книга вам понравится. Тут не будет банальной измены. И все далеко не так, как выглядит на первый взгляд.